Глава 13. Вернулся Никитин. Прибежал, прижимая руку к оттопыренной куртке, вытащил из-за пазухи одну за другой 4 бутылки водки, 3 передал ребятам, а с 4-й сорвал пробку и, запрокинув голову, стал гулко глотать из горлышка, двигая кадыком. Вытер губы рукавом, выдохнул и передал бутылку мне. «Американцы! Прямую передачу ведут по телеку. Показывают, как танки парламент крошат. Шеф смотрит. Он сказал, суки альфовцы отказались штурмовать». «И что же теперь?» — спросил я с беспокойством, что откажутся от штурма, и я не уложу Рудского. А хрен знает. Посмотрим. Сейчас они подойдут, чтобы вывести раненых. Может, как-то спровоцировать, чтобы они озверели и разнесли парламент. Они и пойдут. Мы следом. Мы стояли по разным сторонам от окна, смотрели, как по-прежнему методично дергаются танки, выплевывают снаряд. Из окон Белого дома пополз вверх дым, окрашивая стены в черное. Появились 2 новых бронетранспортера. — Вот они, — сказал Никитин. — Альфа. — Сейчас посмотрим. Бронетранспортеры подошли близко к парламенту и остановились. Не стреляли. Танки тоже умолкли. И треск пулеметов затих. Откинулась крышка бронетранспортера, появилась голова в шлеме со стеклянным забралом, спецназовец высунулся по пояс, сел на броню. Ноги в люке, снял шлем и что-то крикнул в сторону Белого дома, задрав голову вверх. Ответили ли ему что или не ответили, непонятно. Но через минуту из чрева бронетранспортера вылезло несколько человек в таких же шлемах и направились к лежащим возле дымящихся головешек, оставшихся от костров. — Слушай, — зашептал горячо Никитин, — они сейчас будут раненых собирать. Попробуем шлепнуть одного. Они тогда разнесут парламент. «Отсюда стрелять нельзя. Сразу поймут, что это мы», — быстро ответил я. «Это понятно. Тут неподалеку есть стадион, знаешь?» Я кивнул. «Дуй к нему. Оттуда их хорошо видно. Спрячься и щелкни одного». «Да. Попробуй, щелкни. Они от пятки до макушки запечатаны. Лишь гранатой можно разорвать». Вот здесь, под мышкой, где бронежилет застегивается, пуля легко проходит. Постарайся попасть. К стадиону вокруг домов. Я выскочил из подъезда с автоматом в руке и помчался между домов, размышляя, успею ли к Белому дому, если Альфа после моего выстрела пойдет на штурм. Успею ли к Рудскому? Не уложат ли они его? По скверику я выскочил к стадиону. Пробегая, заметил возле ограды 3 трупа в гражданской одежде. Видимо, зеваки вышли посмотреть и попали под пули. Я огляделся, выбрал местечко, откуда меня не было видно со стороны Белого дома, но то, что происходило возле него, хорошо просматривалось. Я видел, как спецназовцы поднимали раненых и носили к своим бронетранспортерам. Далековато. Несколько раз вскидывал автомат, но тот, в которого я целился, поворачивался ко мне то спиной, то грудью. Никто не стоял на месте. Терпение, терпение. Я держал их все время на мушке. Ага. Стой так. Отлично. Хлопок. Автомат дернулся. Я сполз ниже и замер. В маленькую щелочку мне было видно, как тот, в которого я стрелял, стал оседать. — Молодец, попал, — похвалил я себя. — Рука тверда и глаз остер. К упавшему подскочили 2, подхватили, третий в мою сторону рукой показывает. — Поняли, суки. — Не дай бог заметят. Не сдобровать. Понесли к бронетранспортеру. Должно быть ранен. Неужели не сработает? Нет, не сработало. Я полежал немного, не шевелясь, отполз и, пригибаясь, запетлял меж деревьев назад. По пути заметил прижимавшегося к забору мужичка в очках, в аккуратном плащишке, что-то высматривающего. Меня он не видел пока. Должно быть, поближе к Белому дому пробраться хотел. Вид его меня почему-то раздразнил. Интеллигентик поганый. Все заварушки на Руси происходят из-за этого гнилья. Все им мало, все они стараются замутить русской кровушкой, да жирные рыбки половить. Ишь, полюбопытствовать приперся, поглазеть. Стой! — рявкнул я и направил на него автомат. Он испуганно оглянулся, выпрямился и оказался не таким уж маленьким, каким показался вначале. — Куда автомат дел? — ошеломил я его. — Какой автомат? — забормотал он. — Не было. Я по призыву Гайдара. Гайдар позвал защищать демократию. — Врешь, гад! — врезал я ему автоматом по плечу. — Ты снайпер! Он упал, пополз по опавшим сырым листьям, бормоча. — Гайдар позвал. — Гайдар позвал. Я не виноват. Чем испуганнее, чем жалче был вид у интеллигентика, тем сильнее я распалялся. Хотелось измываться, заставить эту мразь лизать мои грязные ботинки. «Лежать!» — гаркнул я, и он замер, глядя ошалело на меня. «На живот! Руки раскинуть!» Он послушно перевернулся на живот, раскинул на грязной листве руки. Я врезал ему ботинками по ребрам раз, другой, третий, и приговаривал сквозь зубы: «Виноват, виноват, ты во всем виноват». Он дергался под ударами, сжимался, орал: «За что?» Я схватил его за волосы и несколько раз сунул мордой в землю. Очки у него свалились, остались на траве. Потом подхватил, как котенка, за шиворот и поволок, подталкивая пинками. Он кричал, дергался в руках, хрипел: «Не крутись! Шлепну сейчас, мразь! А ну, шагай!» Отпустил я его и ткнул в спину автоматом. Я привел его во двор к нашим машинам, толкнул к ОМОНовцам. «Держите! Снайпер! Стрелял, гад, в нас!» «Не стрелял я, не стрелял, я не вижу!» — заскулил он. «Иди сюда, падаль! Сейчас разберемся!» — подхватили его ОМОНовцы, а я направился в свой подъезд, нашел Никитина. «Не сработало», — сказал я. «Видел», —